Богдан Хмельницкий был родом из зажиточной семьи, с молоду служил в казацком войске, достиг в нем видных должностей и стал сотником в городе Чигирине. Служа под начальством поляков, он был жестоко ими изобижен и не нашел на них управы. Тогда он убежал в Запорожье, поднял восстание и успел получить помощь от крымских татар. В 1648 году он сошелся с польскими войсками, посланными против него, и разбил их на голову на реке Желтые Воды и под Корсунем. Вся Украина оказалась в его власти. Он завладел Волынью, Подолией и Галичиной. Когда после смерти короля Владислава королем был избран его брат Ян Казимир, 1648, то Хмельницкий отступил из Галичины в Киев и стал ждать мирных переговоров с новым государем. Но эти переговоры не удались. Хмельницкий чувствовал за собою целый православный народ, который надо было выбить из польской неволи, а поляки по-прежнему видели в Украине только казачий мятежный сброд. Война возобновилась, 1649, и привела к тому, что, наконец, заключен был договор под Зборовым, по которому число реестровых казаков было определено в 40 тысяч. В Украину не могли быть вводимы польские войска. Там не могли жить ни иезуиты, ни евреи. Православие получало господствующее положение. Это был большой успех, но это не было полное освобождение от Польши, которого желал народ. Оставалась на Украине шляхта. Оставалось крепостное право ее на русских крестьян. Оставалось католичество и уния рядом с православием. Недовольный Хмельницким, народ толпами стал уходить на восток, на реку Донец, в московскую, так называемую Слободскую Украину. Условия Зборовского мира нельзя было исполнить, да и поляки не хотели их исполнять, потому что считали их унизительными для себя. Началась поэтому новая война, 1650-й. Она шла неудачно для Хмельницкого. Вследствие измены помогавших ему татар, он должен был согласиться на плохой мир под Белой Церковью, по которому число реестровых казаков было условлено только в 20 тысяч. Так как хранить этот мир было трудно, и нельзя было надеяться на татар, которые то и дело изменяли Хмельницкому, то Хмельницкий решился просить помощи у Москвы и втянуть ее в войну с Польшей. К Москве тяготела и народная масса, видевшая в ней опору православия и убежище от польского насилия. Когда Хмельницкий обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой принять Малороссию под свою высокую руку, царь Алексей передал дело Земскому собору. Вопрос был трудный. Война с Польшей страшила Москву, еще не оправившуюся от собственных затруднений. Собор обсуждал дело много раз, 1651-1653, и, наконец, вместе с государем решил Малороссию принять. К Хмельницкому был отправлен посол, боярин Бутурлин, объявить об этом. В январе 1654 года в городе Переяславле на общей раде, народном собрании, совершилось присоединение Украины к московскому государству. Рада вся согласно кричала: «Волим под царя Восточного Православного!» По договору с Москвою Малороссия сохранила свое внутреннее самоуправление, а число реестровых казаков устанавливалось в 60 тысяч. Выбранный гетман имел даже право внешних сношений, с тем только исключением, что без ведома царя не мог ссылаться с польским королем и турецким султаном. Так совершилось важное событие – соединение Украины с Москвою. Естественным его следствием были войны Москвы с Польшей за Малороссию. Параграф 95. Русско-польская война, 1654-1667. Весною 1654 года началась война Москвы против Польши и Литвы. Московские войска одержали ряд блестящих побед. В 1654 году был взят ими Смоленск, в 1655 году Вильно, Ковно и Гродно. В то же время Хмельницкий взял Люблин, а шведы вторглись в Великую Польшу. Речь Посполитая погибла совсем. Ее спасла только ссора Москвы со Швецией. Не желая допустить успехов шведов, царь Алексей заключил перемирие с поляками и начал войну со шведами, в которой, однако, успеха не имел. Тем временем умер Богдан Хмельницкий, 1657, и в Малороссии началась смута, направленная против Москвы. Когда происходило присоединение Малороссии к Москве, московское правительство понимало дело так, что малороссы идут в подданство русскому царю. Поэтому из Москвы посылали гарнизоны в малороссийские города, особенно в Киев, желали держать в Малороссии своих воевод и думали подчинить малороссийскую церковь московскому патриарху. Малороссии же смотрели на это косо. Малороссийские вожаки, казачья старшина, гетман, его выборные помощники, затем полковники и сотники отдельных казацких полков – желали себе полной автономии и смотрели на свою страну как на особое государство. Видя московскую политику, они не желали подчиняться ей и уже мечтали об отделении от Москвы и о новом договоре с Польшей. В этом направлении повел дело выбранный по смерти Хмельницкого в гетманы Иван Выговский. Однако против старшины стали простые казаки, не желавшие возвращения к Польше. Началось кровавое междоусобие. Выговский открыто восстал против Москвы и с помощью татар нанес страшное поражение московским войскам под городом Конотопом 1659. Москва была испугана и удивлена неожиданную измену, но не пожелала отказаться от Малороссии. Московские воеводы успешно заново договорятся с новым гетманом Юрием Хмельницким, сыном Богдана, который сменил Выговского, и Малороссия была за Москвою, пока на гетманстве сидел этот Хмельницкий. Когда же он оставил должность, Малороссия разделилась на две части. Полки, бывшие на левом берегу Днепра, избрали себе особого гетмана, запорожского атамана Брюховецкого, и остались за Москвою. Они получили название «Левобережной Украины». А вся правобережная Украина, кроме Киева, отпала к Польше со своим особым гетманом. С началом смут в Малороссии совпало начало новой войны Москвы с Речью Посполитой. Эта война тянулась 10 лет, 1657-1667, с переменным успехом. Она шла в Литве и в Малороссии. В Литве русские терпели неудачи, в Малороссии держались крепко. Наконец, истомленные войною, оба государства решились на мир. В 1667 году в деревне Андрусове, недалеко от Смоленска, было заключено перемирие на 13,5 лет. Царь Алексей Михайлович отказался от Литвы, которую завоевали было московские войска, но удержал за собой Смоленск и Северскую землю, отнятые от Москвы в смутное время. Сверх того, он приобрел левобережную Украину и на правом берегу Днепра город Киев. Киев был уступлен поляками на 2 года. Но остался за Москвою навсегда. Таким образом, по Андрусовскому договору Малороссия осталась разделенную. Понятно, что это не могло удовлетворить малороссов. Они искали себе лучшие доли всякими путями. Между прочим, думали поддаться Турции и с ее помощью добыть независимость от Москвы и Польши. Брюховецкий изменил Москве и вместе с правобережным гетманом Дорошенком отдался султану. Результатом этого рискованного шага было вмешательство турок в малороссийские дела и их набеги на Украину. Царь Алексей умер в то время, когда над Москвой висела опасность турецкой войны. Так при этом государем малороссийский вопрос еще не получил своего разрешения. Параграф 96. Царь Федор Алексеевич. Царь Алексей Михайлович умер в начале 1676 года, всего 45-46 лет от роду. После него осталась большая семья. Первая жена царя Алексея, Марья Ильинична, параграф 81, умерла ранее мужа, оставив ему 2 сыновей, Федора и Ивана, и много дочерей. После ее кончины царь Алексей женился вторично, взяв за себя воспитанницу своего друга А.С. Матвеева Наталью Кирилловну Нарышкину. В 1672 году, 30 мая, у Натальи Кирилловны родился сын Петр. Таким образом, при царе Алексее в царском семействе, естественно, образовалось 2 круга родных. Первый состоял из всех старших детей царя с их ближайшую роднею Милославскими, из рода которых происходила покойная царица Марья Ильинична. Второй круг составляли царица Наталья Кирилловна и ее сын Петр с их приближенным Матвеевым и роднею Нарышкиными. Оба круга царской родни не любили друг друга и готовы были на ссору. Главную причину их вражды было то обстоятельство, что царевичи Федор и Иван не отличались физической крепостью и не подавали надежды на долголетие, а младший царевич Петр цвел здоровьем. Являлась поэтому мысль, что Петру суждено стать царем, несмотря на то, что он был самым младшим из братьев, на это надеялись Нарышкины, и этого очень боялись Милославские. Понятно, что между ними не могло быть никакой приязни. Только страх перед царем Алексеем сдерживал всякие проявления семейной розни и вражды. Когда же царь Алексей Михайлович скончался и на престол по московскому обычаю вступил его старший сын, 14-летний царевич Федор Алексеевич, вражда не замедлила открыться. Начались ссоры и интриги. Боярин А.С. Матвеев, стоявший тогда во главе всех дел, был оклеветан перед царем и сослан на Дальний Север, в Пустозерск. Нарышкины же были удалены от царя. Милославские думали получить после этого влияние и власть, но вышло так, что не они воспользовались падением Матвеева. Молодой государь был под сильным влиянием своих личных любимцев и друзей, придворных Ивана Максимовича Языкова и Алексея Тимофеевича Лихачева. Эти молодые и по-новому образованные люди получили главное значение при слабом и молодом государе. Таким образом, рядом с двумя враждовавшими придворными кругами царской родни, Милославских и Нарышкиных, возник еще третий кружок, боярский. Все короткое царствование Федора Алексеевича было наполнено борьбою и взаимными интригами этих кружков. После же смерти Федора эта борьба породила и открытую смуту. Из государственных дел при царе Федоре Алексеевиче особенную важность имел мир, точнее перемирие на 20 лет, с турками, которые вмешались в малороссийские дела еще в царствование Алексея Михайловича, параграф 95. Вследствие обращения гетмана Дорошенко к султану турки предъявили свои права на правобережную Украину и пытались занять столицу правобережных гетманов, город Чигирин. Московские воеводы уступили им Чигирин лишь после упорной обороны. Так как долгая война за Украину и постоянные набеги татар и турок совсем разорили правый берег Днепра, то правобережное казачество стало уходить оттуда и массами переселялось на восток, на левую сторону Днепра, в область Северного Донца, Слободская Украина. Московское правительство не дорожило поэтому опустошенными правобережными областями и легко уступило их, кроме Киева, султану по договору, заключенному в 1681 году в Бахчисарае. Так, наконец, завершилась для московского государства борьба за Малороссию, тянувшаяся более 20 лет. Во внутреннем управлении при царе Федоре Алексеевиче заметно было господство новых культурных понятий и влияние на дела просвещенных людей, как московских, так и выезжих, греков и малороссов. Распространялись новые обычаи, усиливалась мода на польско-литовские костюмы и книги, задуманы были многие реформы. Между прочим, задумана была и учреждена Славяно-Греко-Латинская Академия, высшее богословское училище, в котором могли обучаться люди всех сословий. Академия не только служила для образования учащихся, но должна была стать оплотом православия и блюсти чистоту веры в московском государстве. Первыми ее преподавателями были выписаны с востока греки, братья Лихуды. Одновременно заботами о просвещении шло обсуждение широкой военной реформы. Была создана необходимость усиления и улучшения регулярных войск иноземного строя, которые получили свое начало еще при царе Михаиле Федоровиче. В конце 1681 и в начале 1682 годов рассмотрение этого важного вопроса было поручено просвещенному вельможе князю Василию Васильевичу Голицыну, параграф 89, и целой комиссии выборных дворян. Комиссия предположила в ряду мер для упорядочения воинской службы, между прочим, и то, что дворяне служили по новому порядку в регулярных войсках и оставили устарелые обычаи мясничества, очень вредные для воинского порядка и дисциплины, параграф 54. Государь с сочувствием отнесся к предложениям служилых людей и устроил торжественное заседание высшего духовенства и бояр, целый собор для отмены мясничества. Январь 1682 год. Весь собор согласно и торжественно осудил и отменил враждебно-творный и братоненавистный обычай, причем даже были сожжены у дворца на сенях те разрядные книги, в которых записывались мистические случаи и дела. Вместе с тем, взамен старого государева родословца, в котором были записаны знатные московские роды, приказано было составить новые родословные книги для всего потомственного дворянства. Смерть Федора Алексеевича в апреле 1682 года прервала дальнейшие занятия воинскими преобразованиями, потому что вслед за кончиной этого государя в Москве последовали внутренние замешательства и смуты. Царь Федор Алексеевич скончался всего 20 лет от роду. Его первая жена из фамилии Грушецких и малютка-сын умерли еще в 1681 году. Царь Федор женился вторично на М.М. Апраксиной, но жил со второй женой всего 2 месяца, и Москва осталась без прямого наследника престола. Параграф 97. Стрелецкий бунт 1682. По общему мнению, наследовать Федору должен бы был следующий за ним его брат Иван. Но 15-летний Иван был очень болезненен и малоумен, и, конечно, не мог принять власти. Зная это, любимцы царя Федора, Языков, Лихачев и другие, пред кончиной царя сблизились с Нарышкиными, призвали в Москву из ссылки боярина Матвеева и устроили дело так, что тотчас по смерти царя Федора патриарх Иоаким и бояре провозгласили царем младшего царевича Петра мимо старшего Ивана. Хотя патриарх обратился за этим делом ко всему народу на площади и получил его согласие и сочувствие, однако дело не стало от этого законнее. Избранием младшего брата права царевича Ивана были явно нарушены, и сверх того, царское избрание было произведено без всей земли, без земского собора, который в старину, в минуты между царствования, один имел право избирать государя на вдовевший московский престол. Понятно, что родные царевича Ивана, его сестры и бояре Милославские, не могли примириться с происшедшим. Самые умные и решительные среди них были царевна Софья Алексеевна и боярин Иван Михайлович Милославский. Понимая, что против них и их царевича Ивана соединились 2 придворных кружка, Языкова и Нарышкиных, они решили действовать против тех и других, чтобы отобрать от них власть и влияние. Софья и И.М. Милославский не любили стесняться в средствах и потому не остановились перед открытой смутой. Против своих врагов они подняли стрелецкое войско. Стрелецкое войско, составлявшее тогда гарнизон Москвы, делилось на полки или приказы. Каждый полк жил в том или другом квартале Москвы, всего более в Замоскворечье, особую слободою. Стрельцы со своими семьями помещались в отдельных дворах, вели свое хозяйство, занимались торгом и промыслами в свободное от службы время. Каждый полк или приказ стрельцов управлялся своим полковником, по имени которого и назывался. Всеми же стрельцами ведал особый стрелецкий приказ, во главе которого в то время стоял дряхлый старик князь Юрий Долгоруков. В последние дни царя Федора Алексеевича среди стрельцов началось недовольство на то, что их полковники допускали частые злоупотребления, заставляли стрельцов работать на себя, задерживали выдачу им жалования, утаивая часть его в свою пользу и тому подобное. Стрельцы жаловались на полковников и сначала не получили никакой управы от князя Юрия Долгорукова, а затем, наоборот, без суда и следствия, получили право взыскивать с полковников свои убытки. После кончины царя Федора правительство показало стрельцам свою слабость и страх перед ними, и это повело к открытым беспорядкам в стрелецких слободах. Стрельцы утратили дисциплину, стали своевольничать и насильничать над своими начальниками, сотниками и пятидесятниками. Таким-то настроением стрельцов и воспользовалась сторона Милославских. Стрельцам дали знать, что во дворе бояре завели измену и что царевича Ивана уже задушили. В руки стрельцам дали и список изменников бояр. Стрельцы поверили и начали открытый мятеж. 15 мая 1682 года они вооруженную толпою пришли в Кремль ко дворцу. Царица Наталья Кирилловна вывела на красное крыльцо дворца царя Петра и царевича Ивана и показала их стрельцам живых и благополучных. Сам Иван успокаивал мятежников, говоря, что его никто не изводит и что ему не на кого жаловаться. Однако стрельцы не успокоились, вломились во дворец и на глазах у царской семьи зверски убили Матвеева и многих родственников царицы Натальи. Они разошлись и по всей Москве, везде мучая и убивая обреченных на погибель бояр. То же продолжалось и на другой, и на третий день, пока не были избиты все изменники. Затем мятежники стали устраивать порядок в государстве по-своему. Себе они обеспечили безнаказанность, потребовав, чтобы в память их подвига против изменников был поставлен на площади особый столб, памятник, прославлявший их убийство. Далее они требовали, чтобы царевич Иван царствовал вместе с братом Петром и чтобы за несовершеннолетних братьев правила государством царевна Софья, а не царица Наталья. Все это было исполнено. Наступило двоецарствие, и началось правление Софьи с Милославскими. Все их недруги и противники были избиты или сосланы. Все высшие должности были в их руках. Над стрелецким войском вместо убитого князя Ю. Долгорукова был поставлен их друг, князь Иван Андреевич Хованский. Сторона Милославских добилась таким образом полного успеха. Однако успокоение в Москве не наступило. Некоторые ревнители старой веры сообразили, что и им можно попробовать воспользоваться возбуждением стрельцов и с их помощью попытаться отменить Никоново новшество. В стрелецких слободах начались проповеди и поучения. Стрельцов всячески возбуждали вступиться за старую веру. Хованский держал себя двусмысленно и как будто даже поддерживал староверов. С его помощью по просьбе стрельцов летом 1682 года в Грановитой палате, параграф 49, устроено было торжественное собрание духовенства в присутствии царей и правительницы для прений о вере. Раскола учителей, между которыми всех виднее был священник Никита, прозвищем Пустосвят, вели себя очень уверенно, даже дерзко. Конечно, в одном собрании нельзя было решить сложный вопрос о сравнительном достоинстве старого и нового обряда. Однако староверы, выйдя из Грановитой палаты, кричали на улицах, что они победили, и приглашали народ креститься двумя перстами. Соблазн был очень велик, и правительница Софья упросила стрелецких офицеров переловить раскола учителей. Некоторых из них Никиту даже казнили. Движение было таким образом подавлено, и вопрос о вере заглох. Но поднялась новая тревога. По Москве пошел слух, что князь Хованский сам замышляет переворот с помощью своих стрельцов. Рассказывали, что он хочет погубить царей и Софью и сесть на московское царство. Хованский действительно держал себя бестактно, делая вид, что он один только и может управиться с буйными стрельцами и поддерживать в Москве порядок. Царская семья испугалась, выехала из Москвы в потешные дачные села и окружила себя дворянскими отрядами. В день именин царевны Софьи, 17 сентября, князь Хованский с сыном были вызваны к правительнице из Москвы, обвинены во многих злоумышлениях и казнены. Против же стрельцов к Москве были двинуты вооруженные силы, так как была боязнь нового стрелецкого бунта. Однако испуганные стрельцы не поднялись против правительства. Напротив, они принесли повинную во всех своих буйствах и сами просили уничтожить тот почетный столб, который был сооружен в память 15 мая. Стрелецкое движение прекратилось, и в конце 1682 года царевна Софья с братом Иваном возвратилась в Московский дворец. Царь же Петр с матерью продолжал с тех пор обычно жить в подмосковных селах, всего больше в селе Преображенском. Параграф 98. Воспитание Петра Великого. Так прошел 1682 год, полный тревог и смут. Он оказал сильное влияние на характер и жизнь маленького царя Петра Алексеевича. До смерти своего отца, царя Алексея, Петр жил баловнем в царской семье, составляя предмет любви и нежных забот своих родителей. Ему было всего 3,5 года, когда умер его отец. Царь Федор был крестным отцом своего маленького брата и, как говорят, очень его любил. Он держал Петра при себе в Большом Московском дворце и заботился о его учении. Лет 5 Петра начали обучать грамоте. Царь Федор сам выбрал ему учителя, дьяка Никиту Зотова, и Петр с ним выучил азбуку и склады и прочел первый круг учебного чтения — часослов, псалтырь, деяния и Евангелие. С ним же, вероятно, начал Петр и писать, но никогда не приобрел четкого почерка. Учился ли он у Зотова еще чему-нибудь, остается неизвестным. Сохранилось лишь предание о том, что Зотов показывал царевичу много потешных листов, то есть картинок исторического и бытового содержания, привозимых в Москву из-за границы и продаваемых в торговых рядах, где их и покупали для царевича. За обучением у Зотова должна была следовать схоластическая наука, с которой знакомились уже старшие братья и даже сестры Петра под руководством киевских монахов. Параграф 89. Петру предстояло изучать грамматику, пиетику, риторику, диалектику и философию, латинскую и греческую грамоту и, вероятно, польский язык. Но перед началом этого грамматичного учения умер царь Федор и произошла смута 1682 года. Благодаря ей Петр остался без образования. Между ним и его матерью, с одной стороны, и Софьей Милославскими, с другой, произошел открытый разрыв. Бывшие в Москве киевские ученые все пользовались покровительством Софьи и казались ее приятелями и приверженцами. Поэтому царица Наталья не имела склонности допускать их к Петру и не учила его. А Софья, в свою очередь, не имела желания заботиться об образовании нелюбимого брата, и Петр оставался в известном смысле неучим. Это было одним из последствий тяжелой смуты 1682 года. Были еще и другие. Во время Стрелецкого мятежа Петр своими глазами видел гибель своих родных и близких, поневоле смотрел на их мучения и кровь, трепетал за свою мать и за себя. Целое лето жил он в страхе стрелецких насилий, целую осень со своими родными странствовал кругом Москвы и жил в стенах Троице-Сергиева монастыря, боясь, как и Софья, въехать в беспокойную Москву. Пережитые им ужасы он не мог забыть во всю свою жизнь и никогда не любил жить в московском дворце, залитом кровью его близких. Когда в конце 1682 года Софья справилась со стрельцами и водворилась в Москве, для Петра и его матери страхи и опасности не прекратились. Хотя Петр и носил царский титул, однако он не царствовал на самом деле. Мало того, он был опальным человеком, которому как бы не было места в Москве. Мать Петра была вынуждена жить с сыном в подмосковных селах Преображенском, Коломенском, вдали от Большого двора, в некотором пренебрежении и унижении от Софьи. Она постоянно опасалась московского правительства и ожидала от него зла себе и своему сыну. Не мудрено, что и сам Петр боялся и не любил всего того, что окружало Софью и служило ей. Он стал чужд и враждебен той обычной дворцовой обстановке, в которой росли и жили его старшие братья и сестры. Он не знал и не желал знать обычного чина, порядка, московской придворной жизни. И в этом смысле он также вышел неблаговоспитанным человеком, неучим. Жизнь маленького царя Петра в подмосковных потешных селах сложилась очень своеобразно. Потешные дворцы бывали обыкновенно невелики. Вместо большого придворного штата там была немногочисленная дворня. Двор и сад царский граничили с крестьянским селом. Это было условие обычной боярской усадьбы, и Петр рос в потешных селах как простой дворянин. В своих играх он собирал кругом себя не только детей бояр и дворян, но и дворовых и крестьянских ребятишек. Из царских хором он легко выбегал на двор, на село и в окрестные поля и рощи. Московские царевичи вырастали обыкновенно в тепличных условиях кремлевских теремов. Петр рос на просторе подмосковной деревни. Поэтому-то детские забавы Петра приобрели свой особый характер. Он рано начал играть в войну не только в хоромах, но и на поле. На берегу Яузы, притока реки Москвы, у села Преображенского, он построил себе потешную крепость, Пресбург, и около нее собрал целую дружину потешных воинов. Сначала это был простой сброд, преображенские конюхи, как выражались Софья с ее близкими. Потом этой компании Петр придал форму двух солдатских полков, Преображенского в селе Преображенском и Семеновского в соседнем селе Семеновском. И понемногу из потешных полков образовались у Петра полки настоящие, положившие впоследствии начало нашей гвардии. Полевая забава Петра именно потому, что она развелась на просторе полей, получила широкие размеры и серьезное значение. Петр понемногу уразумел серьезную сторону военного дела и стал учиться инженерному и артиллерийскому искусству. Разумеется, ему пришлось начать эту науку, так сказать, с азбуки и по доброй воле засесть за арифметику и геометрию. Как только маленький царь пожелал изучать военную технику, около него неизбежно, по общему московскому порядку, должны были появиться учители-немцы, то есть западноевропейцы, которые тогда были инструкторами и начальниками регулярных московских полков. Параграф 79. Близость этих немцев к Петру не должна нам казаться удивительную и необычную. Московский двор в то время широко пользовался услугами западноевропейцев. Маленького Петра лечили доктора-немцы. В вычурных садах царя Алексея он видел немцев-садовников. Всякие технические поделки во дворцах исполнялись мастерами-немцами. Мать Петра Великого, царица Наталья, выросла у своего воспитателя А.С. Матвеева в приязни к немцам. Боясь близких к Софье ученых-киевлян, она не страшилась немцев и допускала их к сыну. Наконец, немецкая слобода, где жили немцы, была расположена очень близко от села Преображенского. Было очень просто и легко послать туда за всяким делом и позвать оттуда сведущих и искусных немцев по первому же слову царя Петра. Таким образом, немцы из слободы помогали царю строить его крепость. Голландец Тиммерман учил Петра арифметике, геометрии и фортификации. Голландец же Брандт обучал его плавать под парусами. Под влиянием своих забав и учителей немцев Петр мало-помалу обращался в военного техника и любителя моряка. Не было у него общепринятого тогда схоластического образования, а были какие-то особые, совсем необычные познания, какие-то странные, совсем не царские вкусы. Молодой государь представлял собою обыкновенный для московского общества культурный тип. Многое в характере и в жизни молодого царя Петра вызывало осуждение окружающих. Конечно, осуждали в нем его необразованность и невоспитанность, произошедшие от того, что Петр не по его вине лишен был обычного дворцового воспитания. Осуждали его пристрастие к забавам, казалось, что кроме своих игр он ничего не желает знать. В особенности странную представлялась страсть Петра к лодкам и кораблям. После того, как Петр нашел в селе Измайлове заброшенный мореходный ботик, дедушку русского флота, и научился плавать на нем, он весь ушел в это новое дело и начал строить себе суда на Большом Переяславском озере. Конечно, это казалось многим пустою и странную забавою, неподходящую для подрастающего государя. Осуждали в Петре его особую близость к немцам. Петр с течением времени стал часто бывать в немецкой слободе. Там он свел близкое знакомство с некоторыми из обитателей слободы, сиживал у них в гостях, принимал участие в их увеселениях. Особенно сблизился он с шотландцем Гордоном, генералом русской службы, ученым и серьезным человеком, и со швейцарцем Лефортом, полковником, человеком очень способным и веселым. Под влиянием Лефорта Петр, по мнению многих, отстал от русских обычаев и привык к шумным пирам и разгулу. К сожалению, состоявший при Петре дьякою, воспитателем, князь Борис Алексеевич Голицын и учитель Петра Никита Зотов в этом отношении сами не были безгрешны и не могли удержать молодого Петра от кутежей и шумных пирушек. Итак, вследствие особых неблагоприятных условий своего детства, Петр остался без правильного образования и воспитания и вместо богословско-схоластических познаний приобрел военно-технические. Не было у него любви к старым обычаям и порядкам придворной московской жизни, зато образовались близкие сношения с немцами. Московское правительство своей сестры Софьи он не любил. Он боялся как Милославских, так и Стрельцов, которых считал опорой и друзьями Софьи. Впрочем, до совершеннолетия у Петра не было никакого видимого интереса к делам государственным и придворным. Петр весь ушел в свои забавы, все свое время употреблял на потехи Марсовы и Нептуновы. Его громадные умственные способности находили пока применение в тесном кругу полудетских затей и были заметны для немногих. Вообще же московские люди считали Петра несерьезным и пустым человеком, от которого нельзя было ждать проку. А между тем подходила пора его совершеннолетия, приближался конец опеки царевны Софьи над царями и царством. Чтобы отвлечь сына от пустых забав и сделать его более солидным, царица Наталья задумала женить Петра и нашла ему невесту по своему вкусу, Евдокию Федоровну Лопухину. В начале 1689 года Петр женился, но не изменил своих привычек. Легко оставлял мать и жену и всего более интересовался постройкой судов в Переяславле и воинскими забавами. Так подошло его совершеннолетие, 30 мая 1689 года, когда его мать и родные заставили его начать борьбу с сестрою Софью за власть. Параграф 99. Правление и низвержение царевны Софьи. Начавшееся в 1682 году правление царевны Софьи продолжалось 7 лет. Главную роль при ней играл князь В.В. Голицын. Параграф 89, с которым Софья сблизилась настолько, что шла молва об их браке. Под влиянием этого Голицына находилось как управление внутренняя, так и внешняя политика. Внутренние мероприятия отличались вообще заметными чертами гуманности, потому что просвещенный Голицын был склонен действовать мягко и, как говорят, мечтал о широких преобразованиях, между прочим, об освобождении крестьян от власти помещиков. Во внешней политике в правлении Софьи замечателен договор с Китаем, до границ которого дошла тогда русская колонизация. В течение XVII века русские добрались через всю Сибирь до берегов Тихого океана, обогнули на судах северо-восточную оконечность Азии Семен Дежнев и заняли Камчатку. От мелких и диких племен они не встречали сопротивления, но на реке Амуре русские столкнулись с китайцами. Возникшая вражда была погашена Нерчинским договором 1689, по которому русские отступились от берегов Амура в пользу китайцев. На Западе удалось достигнуть важного успеха, именно заключить с Речью Посполитую в 1686 году вечный мир на условиях Андрусовского перемирия 1667 года. Параграф 95. Польский король Ян Собеский согласился на вечную уступку Киева Москве лишь под влиянием тяжелых обстоятельств трудной борьбы с турками и выговорил зато у Москвы обязательство помогать ему против турок и татар. Обязательство это надо было исполнить. Московские войска под начальством князя В.В. Голицына два раза в 1687 и в 1689 годах ходили на Крым и оба раза неудачно. Большие тяжелые ополчения москвичей, не приспособленные для степных походов, в первый раз даже не дошли до Крыма, а во второй раз дошли до Перекопского перешейка, но не могли долго держаться в голой степи и без всякого результата повернули назад, не победив татар, скрывшихся за Перекопью. Неудача этих крымских походов подала удобный повод к ропоту и обвинениям со стороны противников Софьи и Голицына. Как раз в 1689 году младшему из царей Петру исполнилось 17 лет. Он пришел в возраст, стал совершеннолетним и мог уже сам с братом Иваном править государством. Поэтому неудача с Крымом и неудовольствие в Москве должны были особенно страшить Софью и грозили ей близким переворотом. Опасаясь этого переворота, Софья делала попытки из временной правительницы обратиться в постоянную самодержицу, соправительницу царей. После казни князя Хованского в 1682 году Милославские поставили во главе стрелецкого приказа начальником всех стрельцов думного дьяка Федора Шекловитова. Человек крутой, решительный, ловкий, Шекловитый держал стрельцов в полном повиновении. Полагаясь на Шекловитова, Софья и думала повести дело так, чтобы стрельцы подали ей челобитие, не оставлять правление, венчаться царским венцом и стать самодержицею. Однако старания Шекловитова и его агентов не имели успеха среди стрельцов. Дело это разгласилось, и противная Софье сторона царя Петра тогда решила действовать. Летом 1689 года начались открытые ссоры у царицы Натальи и царя Петра с Софьей, и закипела между ними острая вражда. Софья опасалась прямого нападения на себя Петра с его озорниками, потешными конюхами, и потому держала вокруг себя в Москве усиленные караулы стрельцов. Уступить Петру и отказаться от правления она и не думала. Петр также боялся покушения на себя стрельцов. Еще более, чем сам Петр, опасалась за сына царицы Наталья со своими родными. Когда в августе 1689 года в Преображенском ночью получено было известие, что в Москве на улицах собраны сильные отряды стрельцов, приближенные разбудили Петра и страшно ругали царя криком, что стрельцы идут его убить, Петр, раздетый, ускакал в ближайшую рощу, там оделся и помчался оттуда в Троице-Сергиевый монастырь, куда приехал чуть живой от усталости и волнения. Страхи оказались, по-видимому, ложными, стрельцы не шли в Преображенское, но Петр с тех пор страдал, как говорят, постоянным нервным недугом. У него появились подергивания щеки, непроизвольные движения головы и некоторая неправильность походки. Он, по тогдашнему выражению, голову запрометывал и ногою запинался. С отъездом Петра к Троице началась открытая усобица. К царю в крепкий монастырь приехали его мать и жена, съехались родственники и бояре, отставшие от Софьи. Пришли потешные полки, также стрельцы полка Сухарева. Постепенно туда же подходили регулярные солдатские полки и съезжались дворяне. У Петра оказывалась громадная сила. Софья с братом Иваном сидела в Москве, окруженная недоумевающими стрельцами. Скоро выяснилось, что у нее нет сил бороться с Петром. Когда Петр, потребовав у сестры отчета о ночных собраниях стрельцов, вызвал к себе из Москвы бояр, то оказалось, что все оставляют царевну Софью. От нее уехал патриарх и Иоаким, друг за другом уезжали бояре, стали уходить и стрельцы. Все чувствовали, что право на стороне Петра. Петр победил без боя. Князь Голицын был арестован и сослан. Шекловитова и некоторых близких к нему стрельцов казнили. Софье указано было уехать из дворца в подмосковный Новодевичий монастырь. Петр особым посланием пригласил брата Ивана царствие править самим. На деле же, вследствие полной неспособности и безгласности царя Ивана, правление всецело перешло в руки Петра, его родных и близких. Так совершился переворот 1689 года. Параграф 100. Петр Великий в 1689-1694 годах. В первое время после низвержения Софьи Петр мало интересовался государственными делами и все свое время посвящал либо маневрам со своими потешными, либо плаванию на кораблях и кораблестроению. Свои Нептуновы потехи молодой государь перенес с Переяславского озера в Архангельск. Море произвело глубокое впечатление на Петра и неудержимо стало тянуть его к себе. Между тем управление государством оставалось в руках царицы Натальи, ее родных и патриарха. По обстоятельствам того времени они дали делам такое направление, которое не могло нравиться Петру. Сам государь дружил с иноземцами, а правительство, напротив, стало к ним очень холодно. В особенности патриарх Иоаким вооружался против них. В правление Софьи патриарху пришлось видеть много неприятностей от высших киевлян и их московских друзей. Киевляне свободно распространяли в Москве свои церковные обычаи и высказывали мнения, иногда отличавшиеся от московских. Примечание. Между прочим, они по-католически определяли то время, когда совершается за литургией присуществление даров в тело и кровь Христову. Это мнение возбудило в Москве большие споры. Главным его защитником явился московский ученый-подьячий Семен Медведев, постригшийся в монахи с именем Сильвестра. Друг Ф. Шекловитова, Медведев, пользовался расположением Софьи Голицына и потому, несмотря на большую свою смелость и резкость, оставался недостижим для внушений патриарха. Мнение Медведева было изложено им в особой книге «Манна». Оно вызвало ряд опровержений со стороны, между прочим, греков-лихутов и повело к очень оживленным толкам и спорам даже между простым народом, который хотел точно знать, когда правильнее надлежит звонить к достойной минуту присуществления даров. При Софье патриарх Иоаким не мог справиться с Медведевым и киевской хлебопоклонною ересью. Так называлось мнение Медведева. Когда же Шекловитый и князь Голицын были схвачены, сам Медведев был арестован, а потом и казнен. Хлебопоклонная же ересь была осуждена на церковном соборе 1690 года. Конец примечания.